Глава 9. За что Катерина любила утро, так это за то, что все начинало казаться гораздо более простым и понятным, чем вечером. Отдохнувший мозг начинал работать исправно, анализировать и выдавать рациональные объяснения всему, что накануне могло показаться несколько странным. Вот и сейчас, собираясь на работу, она вспомнила события вечеринки и не видела в них ничего противоестественного и уж тем более мистического. Ну да, Максим Викторович подошел поговорить. А что, было бы лучше, если бы он сторонился ее весь вечер? Вот это как раз и было бы странным. Все-таки не посторонние люди. Да, на танец он ее тоже пригласил. Так он вообще успел перетанцевать со всеми дамочками. Может, он просто любит двигаться под музыку? Да и в совместной поездке на юбилей партнерской компании нет ничего странного. Обмен опытом — это всегда хорошо. К тому же, такие командировки очень сплачивают коллектив. А поедет наверняка куча народу. Когда Катерина вошла в бизнес-центр, все мысли в ее голове уже были разложены по полочкам. И от этого было хорошо и спокойно. У кофейного аппарата толпились коллеги, по очереди опуская монеты и получая напитки. Улыбнувшись, Катерина направилась прямо к ним. «Добрый день», — громко сказала она и встала в конец очереди. Два юных бандерлога в банданах, то ли айтишники, то ли курьеры, пробубнили что-то приветственное, с интересом таращась на нее и пихаясь локтями. А больше никто не ответил. Младший бухгалтер Танечка аккуратно подцепила на маникюренными пальчиками наполнившийся бумажный стаканчик и проплыла мимо, метнув в Катерину злобный взгляд, как будто камень кинула. Ну, она всегда с утра злая, неудивительно. Еще парочку увесистых булыжников выпустили в нее сотрудницы отдела продаж. Этих тоже понять можно, у них работа нервная. Катерина пожала плечами и, заполучив свой кофе, уверенным шагом направилась на рабочее место. Пусть хоть гору кирпичей накидают, ей-то что? Управиться бы со всем запланированным на сегодня. В коридоре, недалеко от кабинета, мыли пол аж три уборщицы. Вернее, мыла одна, бессменная Марья Ивановна. А две неопознанные тетки стояли со швабрами и явно чего-то ждали. «Хорошего дня», — машинально сказала Катерина, недоумевая, что еще тут за слет уборщиц. «Доброго здоровечка, Катерина Дмитриевна!» Угодливо пропела Марья Ивановна и даже слегка поклонилась, сцепив руки на швабре. Тетки встрепенулись и уставились на Катерину с любопытством. «О, боже!» Она прибавила шаг и скользнула в свою приемную, слыша шепоток за спиной. «Она? Она!» «Здравствуйте, Катерина Дмитриевна!» Алена выглянула из-за компьютера. В круглых глазах секретаря плескалась смесь восхищения и ужаса. «Да что с ними со всеми сегодня такое?» Неужели в ее последний отчет закралась роковая ошибка, и компания оказалась на грани разорения? Или она во внезапном помрачении рассудка сделала что-то кошмарное, но сама этого не помнит? Или вчера тот чертов шов разошелся все-таки не в такси, как она думала, а по дороге к нему, и все настолько впечатлились ее оголившимся тылом? Никакого разумного объяснения Катерина придумать не могла. Она опустилась в свое кресло и уставилась в мерцающий искусственным светом экран компьютера. Хорошо хоть. Он не отказывает ей в общении и ведет себя как обычно. Катерина попыталась сосредоточиться на работе, но в голову ничего не шло. Эта непонятная ситуация не давала ей покоя. И чтобы спокойно продолжить разгребать дела, стоило разобраться в ней немедленно. Тем более, что сделать это так легко, когда в приемной у тебя сидит настоящий информационный центр, улавливающий даже самые слабые сигналы со всех этажей. «Алена». Она подошла к столу секретарши. «У меня сегодня утром странное ощущение, как будто все меня или избегают, или рассматривают как диковинного зверя. Ты не знаешь, с чем это может быть связано?» «Да вы что?» — выдохнула Алена. Ее глаза увеличились вдвое и сместились в направлении лба. «Все сегодня только и обсуждают вашу командировку с Максимом Викторовичем». «Не вижу, что тут обсуждать». Сердито нахмурилась Катерина. «Это рядовая поездка. Меня включили в состав делегации». «Ага, как же!» Алена пришла в восторг, заполучив в свое распоряжение уши, в которые еще не влетела суперсплетня дня. «Босс только вас берет с собой. Больше никого, ни единого человечка. Представляете, что творилось, когда все об этом узнали? Да вас теперь считают его...» Знать, кем ее считают, Катерина совсем не хотела. В общем-то, она уже об этом догадывалась. Быстрым шагом она вышла за дверь и решительно зацокала каблуками в направлении кабинета директора. Или он даст ей логичное объяснение этой командировки, или она откажется с ним ехать. И точка. При ее появлении секретарь в приёмной босса вздрогнула. «Всё, я потом перезвоню», — многозначительно прошептала она кому-то в трубку, не сводя глаз с Катерины, и та поняла. Обсуждали как раз ее. «Я к Максиму Викторовичу», — сказала Катерина, добавив в голос как можно больше невозмутимости. «А его нет», — припечатала секретарша. «И вообще сегодня вряд ли будет». Кажется, она получила удовольствие от смятения Катерины. Но та не собиралась подкидывать ей новую порцию наслаждения. «Ничего страшного», — весело сказала она. «Мы с ним позже поговорим». После этих слов секретарь скривилась. Катерина почувствовала, как буйным цветом расцветает в душе злорадство. «Шах и мат, дамочки! Раз уж они себе надумали какую-то ерунду, поверили в нее и решили проникнуться ненавистью к удачливой сопернице, пусть страдают». «Вот это вам!» Секретарь бросила на стол увесистую папку и демонстративно отвернулась. Максим Викторович просил заняться немедленно. Катерина взяла кипу документов и быстро просмотрела. Анкеты, заявления, бланки. В общем, все, что нужно консульству для получения визы.